Патентония – страна богатая. Люди живут там по 100 лет. Но кроме работы для них ничего не существует. Ни песен, ни танцев, ни развлечений. А о сне они и понятия не имеют. Они принимают специальные пилюли, которые снимают сон и усталость. Вот и все, что я могу пока рассказать вам о знаменитом острове Изобретателей. Остальное вы увидите сами. Слова пана Кляксы произвели на сказанцев огромное впечатление. Они долго сидели задумавшись, и даже Петрик не решался ничего спросить, хотя сгорал от любопытства. Торпеда мчалась с прежней скоростью. Начало темнеть, и в городах, мимо которых она пролетала, вспыхивали бесчисленные огни, сливавшиеся в одну ослепительную ленту. Вдруг в репродукторе стихла музыка, и голос диктора произнес на сказанском языке. «Внимание, внимание! Гроссмеханик Патентонии приветствует подданных великого сказителя! В столице нашей страны уже началась подготовка к встрече знаменитого ученого пана Кляксы. Торжества в его честь состоятся во всех городах. Внимание, внимание! Через час 23 минуты стальная стрела, в которой вы находитесь, прибудет к 7-й платформе магнитного вокзала. Просьба до полной остановки стальной стрелы оставаться на местах. Оставаться на местах. Внимание, внимание! Нажмите красную кнопку под громкоговорителем». Капитан первым вскочил с кресла и нажал кнопку, которую вначале никто не заметил. Все уставились на репродуктор, ожидая оттуда нового сюрприза. Но, ко всеобщему удивлению, кнопка привела в движение механизм, вмонтированный в столики. Боковые стенки поднялись вверх, а когда они опустились, прежняя сервировка исчезла, а на ее месте появились новые приборы – кувшинчики с шоколадом и подносы с пирожными. В ту же минуту из репродуктора послышалось: «Внимание, внимание! Просим к столу!» «Превосходная мысль!» — воскликнул пан Кляксы и первый принялся за еду. Остальные последовали его примеру. Тем временем наступила ночь, и в темном небе, ярко освещая землю, кружили самолеты солнца. Светло было как днем, но фонари продолжали гореть, окутывая торпеду тусклым сиянием. После праздника путешественники прослушали последние известия из Казани. Удивленные матросы услышали голоса своих жен, детей, близких, узнали, что происходит у них дома. Чаще всего упоминалось имя пана Кляксы, как руководителя экспедиции. Жители Казани с нетерпением ждали обещанных чернил. «Везем, везем!» – буркнул пан Клякса. «Наших чернильных запасов хватит лет на 10». Время шло. Приближался конец путешествия. Снова раздался голос. «Внимание! Внимание! Не вставайте с кресел!» Торпеда стала сбавлять ход, раздались сигналы, закружились красные огни, и стальная стрела с точностью до секунды подошла к 7-й платформе магнитного вокзала. Путешественники, оставаясь на местах, ждали дальнейших распоряжений. Магнитный вокзал представлял собой огромное помещение под стеклянной крышей, выложенной металлическими плитами. Плиты то и дело автоматически передвигались, открывая переходы, коридоры и туннели, в которых мелькали всевозможные причудливые поезда. Движение на вокзале регулировала сложная звукосветовая сигнализация. Каждую минуту в разных местах вспыхивали красные и зеленые огни. Из громкоговорителей доносились названия городов и железнодорожных станций. Все это делалось необычайно точно и казалось без участия каких-либо живых существ. На серебряном экране, висевшем на одной из стен, вспыхивали цифры и буквы, извещавшие о прибытии очередного поезда. Одновременно автоматически раздвигались плиты, загорались светофоры, и поезда на механических полозьях въезжали под своды вокзала.